Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Около 3 лет тому назад. Есть болезнь, которую не найти в медицинских справочниках. Острый недостаток публичности. Сей вирус демократичен. Он не щадит ни бедных, ни богатых. Женщины, мужчины, дети. Лишенные внимания, они с настойчивостью наркомана кричат с любого маломальски возвышенного места. «Мы здесь». «Скажите нам спасибо», – просят они, – «хоть за что-нибудь, обругайте нас, выслушайте, посочувствуйте, прокляните, воздайте хвалу, осыпьте бранью, только не проходите мимо, потому что мы здесь, и цена нам грош». «Доброго огня, пахлаван пир!» Фарут низко поклонился. Здесь он кланялся на старинный манер, упершись ладонями в бедра и пошире растопырив локти. Вдох, выдох. Глубокие, как 3 удара сердца, и можно выпрямить спину. Этикет соблюден, титул покровителя силачей озвучен вслух. Настал час добавить без церемоний с радостной улыбкой. «Здравствуйте, Мансур Ата. Рад вас видеть». «И тебе доброго огня, маленький Фаруд». Бас Мансура Гургина, учителя борьбы, приводил священный трепет любого, кто слышал его впервые. Даже для давних знакомых после долгой разлуки этот бас звучал впечатляюще. «Забыл, старика, забыл. Летаешь, гуляешь, пропадаешь за 7 дымами». Сделав 9 шагов, Фарут утонул в объятиях покровителя силачей. Пожалуй, никто не звал Вейхтена маленьким, кроме Мансура. Пахлаван Пир звал маленькими всех, включая Кея Кабада IV, да воссияет свет владыки над миром. Своего ученика в прошлом. Дородный великан, лишь чуть-чуть обрюзгший с возрастом, в последние годы он хворал ногами, но скрывал это. Старость ходила вокруг да около борца, опасаясь подобраться ближе. А ну как, схватит да сломает. А Мансур стеснялся корги старости, как подросток, скверно одетый вульгарной матери. «Распустился, кисель не мужчина, позор». Заливаясь дробным смешком, старик осторожно, чтобы не искалечить, хлопал гостя по плечам. Мял пальцами мышцы рук, ухватил за талию, поднял на уровень лица, повертел и поставил на место, будто статуэтку. Со стороны это выглядело шуткой, но Фарут хорошо знал. После такой шутки пахлавампир способен выдать подробное заключение о твоем физическом состоянии. Иметь диагностер сгорит от стыда. «А ну-ка, лезь в очаг, разомни уши деду Мансуру». Финальная реплика означала, что гость принят и прощен. Годы отсутствия списаны в утиль, Мансур не сердится. В очаг, то есть на деревянный помост для поединков, лезть, разумеется, не надо. Старик давно ограничивался наставлениями и редкими аккуратными демонстрациями. Но стену за очагом украшал чемпионский пояс с Збышека Станисласа. Многократный победитель чемпионатов галактики по вольной борьбе, Збышек 16 лет назад прилетел на Михре знакомиться с Железным Мансуром. Знаменитый тяжеловес был вежлив и доброжелателен. Он разделил очаг с пахлаван-пиром, подарил старику свой пояс и улетел на родину, лечить 2 сломанных ребра и вывих колена. С тех пор борцы переписывались. Збышек именовал Мансура батей, а Мансур неизменно в первых строках послания справлялся о здоровье маленького Збышека. «Ниже, ниже! Ты пахлаван или бычье дерьмо?» Это относилось уже не к Фаруду. Комментируя действия учеников, старик не ограничивал себя в выражениях. Отменно сдержанный вне зала, здесь он становился ругателем и сквернословом. Кому не нравилось, мог уходить и больше не появляться. В обмен на терпеливость и смирение, покровитель силачей щедро делился опытом. В отличие от других учителей борьбы на Михре, он пускал в свой дом не только вейхтенов. Вот и сейчас. В зале работали 3 инрасцев. Коренастый, похожий на жабу-богатырь с Тхагола, качал бублик из камня. По лицу Тхаголесца ручьями тек пот, темно-розовый. Как и все его соплеменники, он страдал геморрагическими диатезами. Напротив Тхаголесца, модификант-серпентоид, гибкий и молниеносный, в одиночестве нарабатывал проход в ноги. К нему и относился комментарий про «бычье дерьмо». Хотя, на взгляд Фаруда, модификант и так стелился над самым полом. А в очаге, подвижный, несмотря на внушительный вес, Брамайн боролся с Вейхтеном. Типичный уроженец Хардада, Вестин был красавцем, хоть статуя с него ваяй. Подкачал разве что цвет волос. Блондины среди вестинов – редкость, уникумы. А уж кудри, напоминающие слоновую кость. Блондин атаковал, прорываясь вплотную и раз за разом сбивая Брамайна с ног. Попадая на болевой захват, Брамайн с терпением, присущим их расе, выворачивался, вскакивал и вновь осыпал противника градом ударов. В зале Мансура Аты разрешалось бить. Старик практиковал честный стиль, уходящий корнями в далекое прошлое Михра. «Кровь горит», — хохотнул пахлый вампир, отследив взгляд гостя. «Шило в заднице? Покажешь недоумкам, как уши мнут?» Мятые уши были любимым образом старика. Завистники даже прозвали Мансура ухомякой, но говорить такое предпочитали за глаза. Ухо – ерунда, хирург-косметолог новое пришьет. А хребет? Если врачи успеют, ходи 3 года в корсетном экзоскелете. Запросто. Молодец, щенок, давай, переоденься. Здоровая наглость Костя обрадовала пахва вампира. Старик расцвел молодей на глазах, и Фаруда во прозвище мигом вспомнил хитрец. Фамилия Сагзи росла из древнего слова «саг» – «собака». Символ уничтожения мирской грязи, собака входила в 5 чистых, вместе с человеком, коровой, овцом и ежом. 20 лет назад, явившись в дом пахва вампира с рекомендацией отважных людей, молодой Фарут узнал от Мансура Аты, куда следует засунуть все рекомендации галактики, кивнул и полез в очаг драться. «Щенок!» – рявкнул старик, подкручивая кончики усов. «Ишь ты!» Так и осталось. Щенок. Где переодеваются, он знал. Жилище Мансура было оазисом традиции. Здесь реформизмом и не пахло. За наружной дверью начинался древний эскалатор. Он вел вниз, в коридор, тянувшийся с севера на юг. Дом почти целиком уходил в землю, возвышаясь лишь куполом крыши и чердаком мансарды. С точки зрения реформистов, сейчас, при наличии кондиционеров и климатических установок, это теряло смысл и не сказывалось на взращивании огня. Раньше, учитывая близость пустыни, да, но... «Никаких но», — отвечал пахва вампир. «Конец спору». Жилые комнаты и зал для занятий размещались в юго-западной части дома. Отсюда второй эскалатор поднимал желающих к арке во двор, окруженной глухой стеной. Во дворе, под чинарами, стояли 2 смежных павильона — раздевалка и душевая. Сняв одежду, Фарут принял душ, тщательно вымыв руки с мылом перед тем, как встать под струю воды. Обсушив тело, он сунул ноги в шлепанцы из тканевого неопрена. Ходить босиком – запрет. И прошлепал к ячейкам, где отыскал пакет со штанами и рубахой подходящего размера. Рядом, на стойке, висели кушаки с кистями. На коврике выстроились тапочки-борцовки, белые, как и весь костюм для борьбы. Белые, как чьи-то волосы. Сравнение родило в сердце легкий мандраж. Он погасил волнение привычным усилием воли. Земляк-блондин. Вот ради кого мы явились сюда. Не надо лишний раз вспоминать имя объекта. Не надо думать о годах вашего знакомства. Родство ничего не значит. Известные обстоятельства – прах. Чувства и эмоции омывают душу, как вода тело. Но ходить целый день мокрым – глупо. Есть цель и есть средства. Очень жаль, что все произойдет в доме Мансура Гургина. Подари судьба хоть крупицу выбора – он нашел бы для операции другое место. Да, сантименты, мокрая зола. И выбора нет. Костер задуманного горит, пожирая минуту за минутой. С того момента, как Фаруд расстался с 2 помпелианцами и 1 роботом, прошло 20 часов. В его распоряжении еще 4 часа. Хватит с лихвой. Через час все станет ясно. Возрождение державы или гибель Вехтена-неудачника, возомнившего себя спасителем Отечества. Пора идти в очаг. «Я здесь, Мансур Ата!» «О!» Старик цокнул языком, выказывая одобрение. «Ну лезь, погрейся!» Повинуясь жесту пахва вампира, Брамай наставил помост. Блондин ждал, легонько постукивая кулаком в ладонь. Прыжок в очаг, ритуальный поклон, и Фарут сходу ринулся в атаку. Многие покупались на такую манеру, сочтя хладнокровного, расчетливого Сагзи буйным петушком сорвиголовой. Кое-кто жалел об этом до сих пор. Кое-кто больше уже ни о чем не жалел. Финт, хлест по глазам, без контакта, лишь бы блондин откинул голову назад. Теперь нырок под увесистую оплеуху с правой. Такая оплеуха, продолжив движение, живо зажмет шею оглушенного противника под мышкой у борца. Светловолосый красавец куда как тяжелее нас будет. Схватит, не вырвемся. Промахнулся. Ну, доброго тебе огня. Низко присев, Фарут в прыжке ударил соперника плечом в живот и сразу же дернул за щиколотку, так, чтобы нога поехала по доскам подмоста. Взять большую массу на амплитудный бросок он не рисковал, обходясь срывами и подсечками. Вандин рухнул с грохотом сбитого истребителя. Судя по сдавленным проклятиям, он больно ушиб локоть. Не спеша добивать упавшего, Фарут отскочил в сторону. «Сбив мой», — оценил Мансур Ата, хмуря брови. «Нырок мой на треть. Остальное не мое. Где взял щенок?» Фарут ухмыльнулся. «Жизнь подарила». «Интересно у тебя жизнь была. Эй, пахлаван качай, вставай. Чего зря бока пролеживать?» «Надо же», — подумал Фарут. «Все клички помнит старый хитрец. В Эхтенском театре кукол числился такой персонаж. Пахлаван Качаль, весельчак и задира, шутник и прохвост. Даже сериал для малышей по визору крутили. Пахлаван Качаль и доктор смерть. Пахлаван Качаль спасает галактику. Помнится, в островном Адуме и Гиле коптил небо славный парень Лючана Барготта. Он и разъяснил Фаруду, что Пахлавана Качаля знают под многими именами. Полишинель, Петрушка, Пульчинелла. Вернулся Мандраж. Пахлаван Качаль, Пульчинелла, волосы цвета слоновой кости, судьба державы. Еще не поздно отступить, передумать, сдать назад. Казалось, Фаруда снова приковали к креслу для экзекуции. Напротив работал славный парень Барготта, даря боль. И кто-то задавал вопросы. Да, нет, да, нет. Только да и нет. «Нет», — ответил Фарут. «Поздно». «Ну-ка еще разок». Теперь Пахлаван Качаль был осторожней. Фарут и глазом моргнуть не успел, как угодил в сокрушительные объятия. Показав удар лбом в переносицу собеседника, он высвободил руки и попытался хлопнуть Пахлаван Качаля по ушам. Ничего не получилось. Блондин чуть присел и отправил жертву в полет. Падая на доски, Фарут сгруппировался, ушел перекатом к краю помоста и вскочил, стараясь побыстрее восстановить сбитое дыхание. Пахлаван Качаль смеялся, сверкая белоснежными зубами. Но смеялся он недолго. «Возьму третью схватку», — загадал Сагзи, — «и все пройдет как по маслу». Вертлявый, быстрый, он с полминуты избегал близких отношений. Сопел, хрипел, делал вид, что потрясен неудачным падением. И улучил таки момент. На миг оказавшись у блондина за спиной, прыгнул и повис на сопернике. Упали оба. Щенок на помост, Пахлаван Качаль на щенка. Со стороны, должно быть, это выглядело смешно. Лицом вверх блондин валялся на Фаруде, как на перине. Он пытался высвободиться, перевернуться на живот, но тщетно. Оплетя добычу ногами, взяв шею в плотный захват, Фаруд методично душил Пахлавана Качаля. «В удушение не вкладывают силу», — говорил один мудрый человек. Не столь известный, как Мансур Ата, этот мудрец и не искал славы. Он даже мундир с орденами надевал раз в год, к приезду начальства из центрального отделения на Фравардине. В удушение вкладывают душу и верный захват. Тогда кое-кто уже не дышит, а еще не знает. Мудрец был прав. Вскоре Пахлаван Качаль хлопнул ладонью по доскам очага, и Фарут его отпустил. «Молодец, маленький Фарут», — подвел итог Пахлаван Пир, жестом приказывая обоим покинуть очаг. «Если жизнь такому учит, я уважаю эту жизнь. И ты молодец, маленький Нейрам. Просто ты не умеешь жить в очаге всерьез. Для тебя это забава. Ну и ладно. Каждому свое. Доброго вам огня, мальчики. А ну, бегом в душ». «Доброго огня, Мансур Ата». Когда Фарут проходил мимо старика, тот потянулся и взял его за руку. «Знаешь, маленький Фарут...» Седой борец сжал пальцы. «Хорошая штука мастерство, славная штука опыт, отличная штука хитрость. И все-таки случаются минуты, когда сила говорит «хватит». Она очень громко говорит «сила». «Я понял», — кивнул Фарут. «Отпустите, Ата, больно». Во дворе было прохладно. Солнце утонуло в облаках. С запада шли тучи, косматые, жирные. За хребтом Бурзен громыхало. Пастух щелкал кнутом, гоня тучи в нужном направлении. Климатологи еще утром объявили, что в полдень назначен дождь. Кроны чинар шелестели, пугая мелких птиц. «Давно не виделись», — улыбнулся блондин. «Давно, дядя?» «Брось, дядя. Я старше тебя на 11 лет. Тебе 39?» «Да». «Какие наши годы, щенок?» «Это верно». Во время разговора, пустого и ничего не значащего, Фаруда не покидало ощущение слежки. Чей-то взгляд буравил затылок. Куда ни повернись, он на затылке, этот взгляд. И вспоминался славный парень Лючано Барготта. Его рассказы о куклах. Пульчинелла, Пахлаван Качаль, Петрушка. Нервы. Потом возьму отпуск. В случае провала операции отпуск грозил стать бессрочным. Раздевшись до нога, оставив лишь нитиный пояс с тремя узлами, охватывавший талию, двое мужчин сунули ноги в шлепанцы, вымыли руки с мылом и отправились в душ. Блондин выбрал на пульте третий биостимуляционный режим. Фарут не возражал. «Всегда хотел спросить тебя, дядя!» Нежесть под голубоватыми бодрящими струями, крикнул он. Иначе Пахлаван Качаль мог и не услышать в своей кабинке. «Зачем тебе это все?» «Что?» Глухо донеслось из-за перегородки. «Борьба. Для таких, как ты, схватки в очаге машинная возня. К примеру, сегодня я чуть не передушил тебя, зная, что в боевом состоянии, стартуя в космос, ты способен стереть с лица земли жалкий дом Мансура Аты. Ты сжег галеры помпелианцев близ Хардада и гидр над Кимчугой. Ты вытащил Кея Кабада, да воссияет свет владыки над миром из флуктуативного кубла у гаммы волчицы. Каково оно, получать по морде от нас, белковых ничтожеств?» Дверь в кабинку распахнулась. Ногой, мокрый, красивый, как статуя Кея Туса III в Парке Свободы, блондин молча смотрел в упор на троюродного племянника. Казалось, он оскорблен, и сейчас произойдет катастрофа. Но миг, другой, и Нейрам Саманган, лидер антис держав Вейхтенов, зашелся добродушным смехом, хлопая себя поляшком. «Дурачок, светлый огонь, какой же ты дурачок! Белковое ничтожество! Я думал, эти комплексы давно исчезли, и вот нате! Щенок, ты сам понимаешь, что несешь?» «Понимаю. Дядя, что будет, если я выстрелю в тебя из лучевика?» «Откуда ты вытащишь лучевик?» – ехидно поинтересовался дядя. «Неважно. Что будет, а?» Нейрам пожал широченными плечами. «Ничего не будет. Рефлекторная защита антиса. Я перейду в волновое состояние раньше, чем луч достигнет моего малого тела. Даже не так. Раньше, чем ты нажмешь на спуск лучевика. Лучше не стреляй, да? Имей в виду, разрушение Мансурова жилища останется на твоей совести. А если в этот момент ты будешь спать? Ты сам только что сказал, неважно. Спать, любить женщину, пить вино, играть в човган. Да хоть нужду справлять. При внешней угрозе я уйду в волну, прежде чем всплеск агрессии накроет мое малое тело. Это рефлекс. А скорость безусловных рефлексов антиса выше скорости света. Представляешь, что творится со временем и пространством, когда рефлекс срабатывает? Академики мозги сломали, изучая. Хорошо, оставим лучевик. Тебя атакует психир. На твой мозг направлено дестабилизирующее излучение. Ты случайно принял наркотик, телу ничего не угрожает, угроза адресуется разуму. Что будет? То же самое. Я не делю себя на тело и сознание. Слабое воздействие я ликвидирую на подходе. От сильного уйду в волну. Теоретически, меня можно достать на гиперсвете, выйдя на уровень моих защитных реакций. Например, разогнать челнок-торпеду до 100 РПТ маневра и нацелить на планету. В то место, где нахожусь я в телесной фазе существования. Но в гипере другая физика, и торпеда не пуля. А что, ты задумал меня убить, племянник? Нет. Отвечая, Фарут был честен. Вейхтены не способны врать. Запрет на физиологическом уровне. Итог эволюции хозяев огня. Но при должном навыке можно обойтись правдой там, где иные лгут. Он выключил душ. Мне жаль, что я задал этот вопрос. О защитных рефлексах антисов я мог бы прочесть в справочнике. Но мне хотелось услышать это от тебя, дядя. Анти сткнул племянника кулаком в грудь. «Очень хорошо, что ты задал этот вопрос. Я отвечу без обиняков. Зачем мне нужна возня в очаге? Почему я, Нейрам Саманган, увлекся борьбой, зная, что двое из пяти учеников Пахвалампира беспроблемно костыляют мне по шее? Ты вырос, маленький Фарут, расспрашиваешь о таком. Ты совсем большой». Откинув волосы с лица, Нейрам Саманган задумался. Голый, мокрый, несмотря на развитые мышцы, Антис выглядел уязвимым. Не так давно он задыхался, ворочаясь в Фарудовой хватке. Отбил локоть, рухнув на помост. Это не было притворством или игрой взрослого с детьми. Что же это? «Мы, Антисы, тратим досуг на странные увлечения. Усера Шанвури пьет и делает татуировки. Кешап Чайтанья собирает коллекцию бабочек. Месяц назад он хвастался мне бахромчатой траурницей с кимчуги. Самсон Коэн изучает историю театра кукол». Фарут вздрогнул. Сегодня ему везло на куклы. «Я борюсь с единственной целью – постоянно напоминать себе, какие же в сущности хрупкие создания мы, люди». «Ты удивлен?» «Да, я не оговорился. Мы, люди, хрупкие. Если я забуду об этом, я однажды не вернусь в малое тело. Так не возвращаются на родину, найдя в чужих краях теплую кровь и вкусную пищу. В борьбе, в схватке двух белковых ничтожеств, я ищу хрупкость и силу. Антис должен помнить, что сила иногда говорит «хватит».» Нейрам слово в слово повторил сказанное Мансуром Атой. «Она очень громко говорит «сила». Просто она всякий раз выглядит по-разному. И мы не узнаем силу, пока она не заговорит». Антис усмехнулся, словно извиняясь за банальность. «Прости, родич, меня заносит. Делаюсь философом, а проще сказать болтуном. Мне кажется, татуировки папы Лусера, мотыльки Злюки Кешаба, куклы лысого Самсона, они нужны для того же. Хрупкость, уязвимость жизни и ее сила». «Слушай, я замерз. Пошли к нашим штанам». В раздевалке не было никого. Одеваясь, они молчали. Застегнув кафтан на все пуговицы, Фарут взял из ячейки кожаную сумку, раскрыл и достал медальон-носитель. «Сюрприз!» Он бросил медальон Нейраму. «Мама прислала. У нас твои гостят. Рудаба с детьми. Мальчики ходили в зоопарк, записали впечатления. Не хочешь взглянуть?» «А ты?» «Я утром смотрел. Они макакам рожи корчили». Открыв носитель, Антис зачерпнул пальцем чуточку куимсё и поместил к себе на виски. Темно-фиолетовая густая плесень, белые, чуть желтоватые волосы, смуглая кожа и черные глаза со зрачком, расширенным как действие атропина. Прежде чем зажмуриться, Нейрам, смущаясь, развел руками. «Дети, сам понимаешь, давно не виделись». Фарут кивнул и расслабился. В ключевые моменты операции он никогда не волновался. Сильное тело Антиса вздрогнуло. Казалось, его ужалила оса. Это было невозможно. Насекомые сгорали на подлете к любому Вейхтену. Но сегодня невозможное теряло частицу «не». Так сбрасывают маску на карнавале. Нейрам Самангам больше не шевелился. Стоял, безвольно свесив руки. Горбился, втянув голову в плечи, плотно сжав веки. Кожа на лбу собралась в морщины, тугая складка залегла меж бровями. Фарут ждал. Он не до конца понимал механизм происходящего. Исполнителю не требуется знать все досконально. Теоретические основы воздействия на неуязвимого Антиса разработал Айзек Шармаль. В примитивном виде это звучало так. Где пасует злая воля, в бой идет безволие. Пси-состояние робота – абсолютное безволие и подчиняемость. Антиагрессия в чистом виде. Обычное коим-сё разлагалось от такой записи за 1,5 минуты. Модифицированное держалось в течение суток. Сколько выдержит психика Антиса? Защита опоздала. Нейрам сам открыл мозг для ядовитой трансляции. Нога ехала по доскам помоста, и равновесие не восстанавливалось. Отсутствие агрессивного толчка не создало базы для рефлекса. А теперь поздно. Переход в волновое состояние усилил бы Антиса до уровня недоступного людям, но и вирус роботизации усилился бы пропорционально. Оставался единственный ответ, тоже рефлекторный. Отключение выхода в волновое состояние. Блокировка вируса в малом теле. Я не делю себя на тело и сознание. Полная консервация. Когда Нейрам Саманган открыл глаза, они были голубыми.